Ника крылатая. Развод. Я снова буду счастливой. Глава первая. «Не смей!» — крик свекрови бьет по ушам. «Не смей так разговаривать со мной! Кира, я что, со стеной разговариваю? Кира! А ну прекрати меня игнорировать! Кира, где твое воспитание?» Ее голос срывается на виск, почти переходит в ультразвук. Свекровь ходит за мной по пятам и пытается привлечь мое внимание. Еще вчера я бы стояла перед ней, опустив взгляд, как провинившаяся девчонка. Но не сегодня. Сегодня изменилось все. Я будто очнулась ото сна. Вдруг словно со стороны взглянула на свою жизнь и ужаснулась. Что я с собой сделала? А главное, зачем? Ну зачем я живу этой постылой жизнью, когда каждый мой день ничем не отличается от предыдущего? Я проживаю бесконечный день сурка. Дом, работа, магазин, дом. Стирка, уборка, готовка, поездки на дачу свекрови. Подруг давно растеряла, работа скучная и зарплата копеечная. Как я до этого докатилась? Как? Кира? Свекровь, окончательно потеряв терпение, хватает меня за локоть и дергает на себя. Кира, я требую объяснений. По какому праву ты собираешь вещи моего Сереженьки? По такому. Резко выдергиваю локоть из ее хватки. Что ваш Сереженька снова будет жить с вами? «Ты выгоняешь моего сыночка?» — опешила свекровь. Кажется, до нее начало доходить. «Ваш сыночек еще и мой муж по совместительству», — ровным тоном произношу я. «Пока еще муж, так что собираю я вещи мужа». «Да как ты смеешь так с ним обращаться после стольких лет брака?» — опять срывается на крик свекровь. «Выгоняешь его из квартиры, в которую он вкладывался?» «Вкладывался?» Это заявление вызывает у меня истерический смех. «Чем, а? Грязными тарелками, разбросанными носками и раскиданной везде одеждой?» «Ты уж в Рида не завирайся!» Свекровь грозно машет указательным пальцем. «А компьютер? А серьги, которые Сереженька тебе купил? А телефончик новенький кто тебе купил?» «За этим чертовым компом ваш сыночек и сидит сутками, гоняя в танчике». Все так же ровно и спокойно говорю я. Но с каждой секундой держать себя в руках все труднее. «Он устает на работе!» — сразу ринулась на его защиту свекровь. «Ага, на которой не был уже 7 месяцев», — напоминаю ей я. «Мальчик просто ищет себя», — продолжает она защищать сына. «Или ты хочешь, чтобы он вкалывал с утра до ночи за копейки?» — спрашивает меня обвиняющим тоном. «Прямо как ты!» «Сама не можешь найти приличную работу, и моего сына пытаешься выпихнуть на каторгу!» «Мои копейки, цыжу сквозь зубы, помогают нам не умереть с голоду!» «Ой, как ты готовишь, это прям удивительно!» Привычно втыкает в меня шпильку свекровь. «Ты любые продукты перепортишь. Если бы я не кормила Сереженьку, мальчик бы заработал себе язву давно с такой женой!» «Вот и будете теперь ему готовить первое, второе и компот», — отчеканиваю я. «Если бы ты лучше заботилась о моем мальчике», — заводит свекровь старую песню. «Да куда уж лучше», — хмыкаю. «Весь быт на мне, весь. Сергей даже посуду грязную за собой в раковину не ставит». «Потому что это не мужское дело», — заявляет свекровь. «Женщина — хранительница очага, а мужчина — добытчик». «Ты замуж вышла зачем? Чтобы скинуть все домашние дела на мужа?» «Нет, чтобы добавить себе этих дел», — отвечаю с ядовитым сарказмом. «Не для того же, чтобы семью строить. Нет, мне просто в кайф обслуживать взрослого мужика, у которого лапки. Делать мне больше нефиг, как по 2 часа у плиты стоять вместо отдыха». «А ты как думала?» — свекровь упирает кулаки в бока. «Что за мужество? Это курорт? Что тебе еще делать-то? Машинка за тебя стирает, готовит мультиварка, вместо веника пылесос. А вот я, когда молодая была, все успевала. И стирали мы руками, а у тебя окна по году не мыты. И это даже ребенка нет. Боюсь представить, что бы тут творилось. Да и как в такой грязи ребенка растить?» «Если бы ваш сын оторвался от танчиков, то было бы чище». На мои слова свекровь поджимает губы в недовольстве. «Что ж ты за хозяйка такая?» — укоризненно качает головой. «Я к вам пришла, а даже к чаю ничего нет». «А зачем вы, собственно, пришли?» Задаю весьма интересный вопрос. «Думаете, ваше присутствие заставит меня передумать? Так вот, я все уже решила». «Самостоятельная больно стала», — фыркает свекровь. «С чего вдруг? Любовника нашла». «Вас это не касается», — произношу с улыбкой. «Пусть что хочет, то и думает. Я устала постоянно угождать мужу и его маме, сглаживать углы, молча терпеть придирки и извиняться за то, чего не совершала. Наверное, правы те, кто говорят, что любовь живет 3 года. Через месяц как раз 3-я годовщина нашего брака. Очень надеюсь, что к тому времени нас разведут». «Да как ты смеешь?» — опять взрывается свекровь. «Меня все касается, все до последней мелочи. И если ты, дрянь такая, сходила налево от моего сыночка, я тебя в порошок сотру. Ты мне еще справки принесешь, что постыдные болячки не подцепила». «О, на этот счет можете быть спокойны», — смеюсь я. «Мы вместе уже почти 2 месяца не спим. У вашего сыночка большая любовь только с компом, так что ничего я ему передать не могла, даже если бы и захотела». «Ты хабалка!» — визжит свекровь. «Я сразу Сереженьке говорила, что ты мне не понравилась. Ты совершенно не нашего круга. Грубая, невоспитанная, вульгарная. Но мой мальчик был так влюблен в тебя. Зря, очень зря я разрешила эту свадьбу. Думала, смогу перевоспитать тебя, лишь бы мой мальчик был счастлив». «Вам предоставляется уникальный шанс исправить эту ошибку». Я продолжаю улыбаться, чем бешу свекровь еще больше. Лидия Николаевна кипит, как забытый на плите чайник. От ее обычного снисходительно-высокомерного вида не осталось и следа. Я всегда боялась вызвать ее неудовольствие. Это же мама моего любимого. И я прикладывала все силы, чтобы сохранить мир. По молодости и наивности не понимая, что мир Лидии Николаевне не был нужен. Даже стань я идеальной, она бы все равно нашла к чему придраться. Потому что я была виновата. Я посмела встать между нею и ее сыном. «Мать всегда будет главной женщиной в жизни ребенка», произнесла она тост на нашей свадьбе. Влюбленная по уши, делающая все, чтобы Сереже было удобно и комфортно, я восприняла эту фразу как само собой разумеющееся. Разве можно после свадьбы перестать любить родителей и общаться с ними? Конечно, нет. «Ну, и как ты объяснишь это вот все?» Лидия Николаевна сверлит меня тяжелым взглядом. «Я больше не буду удобной», — отвечаю ей, хотя и не обязана. «Что?» — презрительно кривит губы свекровь. «Я больше не буду обстирывать и обслуживать Сергея», — отвечаю твердо. «Не буду за свой счет покупать продукты, не буду одна оплачивать коммуналку и готовить тоже ему больше не буду. Сергей за все 3 года ни разу не скинулся на коммуналку». «Вот еще, платить за твою квартиру», — фыркает Лидия Николаевна. «Ты еще бы попросила его ипотеку оплачивать». «Свет, который он наматывает, мог бы оплачивать», — говорю я. «Деточка», — ехидно начинает свекровь. «Это твоя квартирка. Мой сын не обязан платить за тебя. А то, как я погляжу, ты хорошо пристроилась. Квартирку прикупила, а ипотеку пусть мой сын платит. Какая наглость!» «А жить за мой счет не наглость?» — спрашиваю у нее. «Оформили бы квартиру после свадьбы на Сереженьку, тогда бы и требовала что-то». Мою свекровь ничем не пронять. «Ничего удивительного, что вы разводитесь. Что это за семья такая, где жене квартиру дарят, а ее мужа игнорируют? Ты ущемляешь Сереженьку как мужчину. Ничего удивительного, что он с тобой разводится». Я вроде бы привыкла к вывертам свекрови, но от этого пассажа едва не роняю челюсть. Это что должно быть у человека в голове, чтобы все так вывернуть? «А ничего, что часть квартиры оплатили мои родители и бабушки с дедушками?» — спрашиваю у Лидии Николаевны. «Вашего сына здесь денег нет ни копейки. Ипотеку я плачу со своей зарплаты. Так с чего бы я вписывала его в собственники?» «Вот такая ты жена», — обвиняет меня свекровь. О будущем никогда не думала. Только о себе. А ведь нормальная семья та, где квартира на мужчине. Так перепишите свою на сына. Советую ей, обалдев от собственной наглости. Чтобы такая, как ты, потом квартиру к своим ручонкам загребущим прибрала, взвизгивает свекровь. Какая наглость! Ты вообще кто такая, что позволяешь себе указывать? Сама рот раскрыла на нашу квартиру, а как поняла, что не видать тебе ее, так сразу и на развод подаешь. Вы уж определитесь, я к любовнику ухожу или из-за неудавшейся аферы развожусь. Я даже не пытаюсь скрыть сарказм. Одно другому не мешает, припечатывает свекровь. Тебя приняли в приличную семью, снова начинает она. «Ввели в общество, до которого тебе расти и расти, а ты платишь такой черной неблагодарностью», — сокрушенно качает головой. «Я вообще удивляюсь, как тебя в офис взяли работать. Твой максимум — уборщица или продавщица в пивном ларьке. Понаедут тут всякие из колхозов, все хотят стать городскими. Сразу чтобы и муж был из хорошей семьи, много зарабатывал, да был при квартире и машине». А еще чтобы мать ему все оставила и на горизонте не появлялась. Признайся, ты же именно так и хотела, да? Да только не на тех напала, я тебя сразу раскусила. А ты, сыночка моего, точно приворожила. Говорить Лидии Николаевне, что это только ее фантазии, бесполезно. Есть только два мнения, ее и неправильное. Я была влюблена и слепа. Верила, что вот увидит Лидия Николаевна, как ее сыну со мной хорошо, и изменит свое мнение. Поймет, что у нас общая цель – забота об одном мужчине. Я спрашивала, что Сережа любит, и просила рецепты этих блюд. Советовалась с ней по разным мелочам, чтобы Лидия Николаевна не чувствовала себя брошенной. Я хотела подружиться, а она хотела войны. И пока мы просто встречались, было еще терпимо. А после свадьбы... Она развернулась по полной. Могла прийти с утра в выходной и долбиться в дверь, пока не откроем. А я вот мимо шла, решила зайти. «Кира, ты что, даже чаю мне не предложишь? Я так устала!» Предлоги были разные, но нелепые. «Конечно, наш спальник на другом конце города в половине восьмого утра — лучшее место для прогулок. Пока я была на кухне, она ходила по комнате, заглядывая в шкафы. Я просила Сергея поговорить с матерью, попросить, чтобы так не делала, но на это он только отмахивался, мол, ничего такого страшного, скрывать нам нечего. Несправедливо будет не сказать, что приходила она всегда не с пустыми руками. Домашние блины, пироги, котлетки или пельмени. Вот только все это было для Сереженьки. Мне маленький кусочек выдавался. Она могла бесцеремонно выкинуть мою вещь, если та ей не нравилась. Критиковала мои подарки ей. Спасибо, конечно, за внимание, ведь оно дороже подарка, но... И дальше следовала длинная тирада о том, что подарок мог бы быть больше, лучше, дороже. И вот сейчас я смотрю на эту женщину, ругающую меня на все лады, и думаю, где были мои глаза? А мозги мои где были? Как можно было игнорировать не просто звоночки, а буквально набаты? Вот она, распинается, какая я неблагодарная, как не оценила оказанного мне высочайшего доверия. И вместо того, чтобы упасть в ноги и молить о прощении за такой недостойный поступок, я стою и улыбаюсь. Сейчас для меня ее истерика как фоновый шум. Из-за этого Лидия Николаевна злится еще больше. Но меня это не волнует. Я твердо решилась на развод и не передумаю. Будущий бывший и его мать пусть выметаются из моей квартиры. «Моей? Я собираюсь скинуть со своей шеи эту ношу. Я прозрела. Больше я так жить не хочу. Не хочу быть забитой серой мышью, таскающей в нору тяжеленные сумки с продуктами, чтобы накормить великовозрастного детину, протирающего штаны за компом. А этого непризнанного гения не устраивает ни одна работа. Там, блин, работать надо, чтобы зарплату получать. Кстати, пока еще нынешняя свекровь скандалит со мной». Сергей занимается своим обычным делом, рубится в танчики. Он в дорогущих наушниках, подавляющих внешние шумы полностью. Азартно сражается на виртуальном поле боя и ругается, что из-за нас ему пришлось вырубить микрофон, а это очень неудобно. Подхожу к столу и, злорадно улыбаясь, выдергиваю вилку из розетки.